дождя. Закрываешь глаза, ты мог бы все сделать, пока все танцуют после дождя. Можешь все сделать и все рассказать тем, кто смотрит на это после дождя. Все в отблеске слов, все отзвуки слов. Почему ты слышишь? Почему ты слышишь? Ты закрываешь глаза, закрываешь глаза. Почему ты слышишь? Почему ты слышишь? Почему ты слышишь? Ты закрываешь глаза, закрываешь глаза, закрываешь глаза. Закрываешь глаза.